«Вы, должно быть, близко, почти». Адриан повторил то, что он делал практически в заднице Флёр, то, что он сейчас делал в заднице Эммы. Он довольно энергично колотил Эмму и превратил ее в капающее слюной месиво. Король-дракон глубже вошел в задницу Эммы, которая сжалась вокруг него. Сперма в яйцах Адриана расширялась тем быстрее, чем быстрее он входил в Эмму. Появилось зеркало, и Адриан увидел, как в прекрасных голубых глазах Эммы отразилось вожделение. У нее был тот чертовски глупый вид, который хорошо смотрелся на такой женщине, как она. Адриан наклонился и еще одним толчком погрузил свой груз глубоко в анус Эммы. Эмма крепче обняла его и приняла его ношу. Теплое горячее семя пролилось в нее, когда Адриан потерял его как в физическом мире, так и во внешнем. Адриан Эмма Каролина Лютер Супергерл. В мгновение ока Кара Денверс обнаружила, что стоит в сексуальном подземелье, и одета в очень извращенную версию своей стандартной формы Супергерл. Ее рубашка едва прикрывала нижнюю часть груди, юбка едва доходила до пояса, под ней были трусики, стринги и чулки до бедер, колье с буквой «С» в довершение всего наряда. Каре потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что произошло. «Мороз, ну, Эмма пригласила нас сюда». Появилась темноволосая женщина с поразительными зелеными глазами. Кара с улыбкой наблюдала за происходящим. «Лена!» – закричала Кара. «Думаю, мы оба здесь. Да, хотя и не так уж плохо». Лена Лутер расплылась в улыбке. Адриан вылез из задницы Эммы. Лена подошла к Адриану и обняла его. «Рада тебя видеть», – выдохнула Лена. «Немного раньше, чем я предполагал. Я сейчас в самолете, еду к тебе. Но я полагаю, что небольшой предварительный просмотр не повредит. Я бы непременно пожаловался», — сказал Адриан прелестной наследнице Лютера, поцеловав ее. «Мы уже давно не виделись втроем. Ты имеешь в виду, с тех пор, как у тебя был шанс поджарить меня на вертеле?» — спросила Кара, прежде чем высунуть язык. «Детка, ты можешь использовать свой язык гораздо лучше», — сказал ей Адриан. «А ты не хочешь сказать, что она должна вычистить задницу Эммы?» «Похоже, это было бы идеально для нее», — сказала Лена. «Это дает мне возможность познакомиться с тобой, любовь моя». Лена обняла Адриана и притянула его к себе в поцелуе, в то время как Кара расположилась на Эмме. Она усердно работала, по большей части хорошо. Звуки Адриана вчетвером с группой Вил немного отвлекли внимание Кары, и она собиралась выместить все свое разочарование на астральной форме Эммы Фрост. Прелестная криптонианка спустилась в тугой анус Белой Королевы и начала высасывать из него семя Адриана. Тем временем Адриан раздел Лену догола и раздвинул ей ноги. Лена пригласила Адриана глубоко в себя. Лена наверстала упущенное время, приняв член Адриана полностью в свою горячую киску. Даже в сексуальной фантазии Эммы Адриан чувствовал себя потрясающе. С другой стороны, у Эммы всегда был грязный ум, который создавал некоторые довольно интенсивные встречи с Адрианом, подпитывающим его. Тот факт, что Эмма всегда получала верх в этих маленьких сценариях, действительно говорил что-то и о наследнице Фроста. «Трахни меня, Хар», – прошептала Лена ему на ухо. «Ты мне очень нужен, держи меня на плаву, пока мой самолет не приземлится». Адриан прижал Лену к стене и глубоко вошел в нее. Внутренности Лены поглотили мужское достоинство Адриана и похоронили его глубоко внутри себя. Его пальцы скользнули вниз и коснулись ее ноги. Они поцеловались, и Лена жаждала любого контакта с Адрианом. «Может быть, мне стоит заходить почаще?» – выдохнул Адриан. «Может, тебе стоит, вон то место». Адриан расположил их так, чтобы раздвинуть ноги Кары и засунуть пальцы поглубже в ее киску. Несколько насосов, и Адриан отодвинулся, чтобы позволить Лене пососать их. «О, я не знаю, как она так хорошо держит иллюзию», – выдохнула Лена. «Тренировка». Эмма выдохнула между стонами. «И я помогаю ей, когда могу». Адриан провел руками по всему телу Лены и снова вводил в нее петлю своего члена. Она приняла его внутрь себя, как жаждущая женщина. Адриан позаботился о том, чтобы Лена Лютер получила хороший небольшой предварительный просмотр для более физической встречи достаточно скоро. Лена крепче сжала его член и подоила еще пару раз, выпустив все наружу. Не так хорошо, как если бы Адриан на самом деле был с ней в самолете, трахая ее до потери сознания, но пока что сойдет. Лена поддалась грубым ударам Адриана на астральном плане. Лена почувствовала, как цепи опутали ее запястья, и пришла в возбуждение. Она кончила, сильно сжимая член Адриана. Адриан провел руками по телу Лены и заставил ее опрокинуться через край в последнем оргазме. Как только Адриан оторвался от Лены, Кара прижалась ртом к его члену и принялась энергично сосать. Кара опустила свой рот на член Адриана и пососала его. «Кто-то сдерживается. Ты трахаешь их у меня над головой уже больше часа», — сказала Кара, прежде чем вернуться к его члену. «Так что да, я сдерживаюсь». Суперслух иногда бывал сукой. Адриан нацелился на Кару и трахнул ее в горло. Кара использовала свое супергорло, чтобы взять его член в свое горло. Адриан обнял ее и прибавил скорость. Сколько бы раз Кара не подавилась удочкой Адриана, ей хотелось еще большего. Лена встала рядом с Карой на колени и помогла своей лучшей подруге поклониться королю-дракону. Ворон и блондинка лизали член Адриана, как капающий рожок мороженого. Они встретились на середине и поцеловали член Адриана с привычной легкостью. Адриан поочередно трахал их в рот. Через мгновение Лена решила уделить Эмме немного внимания, вставив фалоимитатор в ее киску. Это позволило Адриану взять Кару в свои объятия и поднять ее, прежде чем захлопнуть ее горячую киску. Кара закрыла глаза и позволила своим сверхчувствам по-настоящему увлечь ее в фантазию. Лена и Адриан повторили их движения и трахнули своих блондинистых любовников. Адриан работал все глубже и глубже в горячей, голодной киске Кары, в то время как Лена делала то же самое с Эммой. Эмма снабдила Лену ремешком, на котором была точная модель члена Адриана, и чувствовала себя очень реалистично, когда качала ее тело. Всегда удивляла, как Эмма давала своим любовникам инструменты для собственного долива, находясь в астральном плане. Лена обхватила руками сиськи Эммы и пососала их, а потом позволила Эмме сделать то же самое с ней, когда он трахал ее. Адриан нагнул Кару над скамейкой и жестко трахнул ее сзади. Каждые несколько толчков Адриан хлестал Кару по заднице, и это было то, что она чувствовала с возрастающей похотью. Она крепче обняла его и стала доить. Раа! Кара застонала. Большие жирные яйца Адриана соединились с бедрами Кары. Кара сделала все, что могла, чтобы выжать из Адриана все до последней капли. Все это время ее похотливые глаза смотрели, как Лена трахает Эмму. А Кара завидовала Эмме и мечтала оказаться на месте Белой Королевы. Не то чтобы Каре было плохо, когда Адриан трахал ее. Потому что Адриан глубоко вошел в нее и наполнил ее киску постоянным шквалом толчков. Она кончила прямо на него. «Кажется, я подожгла твой потолок», — выдохнула Кара. «Накажи меня за это. О, я вытащу эту штуку из твоей задницы». Адриан ужалил Кару в задницу, отхлестав ее криптонитовой цепью. Она вскрикнула от удовольствия. К счастью, чары на здании могли потушить любой пожар за считанные секунды. И все же Адриан наслаждался возможностью еще пару раз пометить задницу Кары. После того, как Адриан заставил Кару рухнуть от очередного оргазма, Лена одарила его улыбкой и раздвинула ягодицы Эммы. Еще один раз Адриан окажется в заднице Эммы. Он схватил ее и погрузил свой член в анус Эммы. Адриан глубоко вошел в Эмму, а Лена в ее киску. Эмма превратилась в кусок сэндвича с Леной и Адрианом. Она уже давно извинилась за то, что не пришла на встречу, и даже если бы она это сделала, сейчас ей было бы нелегко сохранять невозмутимое выражение лица. Лена и Адриан обхватили Эмму с обеих сторон и набили свои дырки сзади. Громкие, развратные стоны Белой Королевы наполнили подземелья и заставили Кару воспрянуть духом. Она подплыла и ткнула своей киской в лицо Эммы. Теперь Супергерл трахал ее рот, пока Лена и Адриан пахали ее киску и задницу. Эмма позволила своему разуму полностью сойти с ума. Адриан и Лена обхватили бедра Кары и ласкали ее тело, в то время как они делали то же самое с Эммой. Адриан ускорил шаг, толкнул Эмму и оседлал ее задницу. «Лена, дай мне свою задницу». Лена отстранилась от Эммы, оставив стропон на члене зарытым в задницу. Масло на заднице Лены сделало ее хорошей и подготовленной. Приготовившись к тому, что Адриан погрузит свой член полностью в ее задницу сзади и возьмет ее, Лена откинула голову назад, и Адриан ласкал ее всю. Адриан накачал киски Эммы и Кары. Они с уважением играли роли Габриэля и Флёр, а Лена была опаленной. Она опустила свою попку на его член. Жара только усиливалась, чем быстрее Лена подпрыгивала вверх и вниз. Кара влетела между ног Лены и лизнула теплую розовую щелку своей лучшей подруги, в то время как член ее босса погрузился в задницу Лены. И Эмма, королева жевания киски, которой она была, пожирала киску Кары. Три женщины подходили все ближе и ближе к точке оргазма. Чем больше раз Адриан погружался в горячую глубину задницы Лены, тем сильнее болели его яйца. Он подходил все ближе и ближе к точке разрыва, пока, наконец, не потерял ее полностью. Адриан погрузился в задницу Лены и наполнил ее постоянным перекачиванием жидкости в ее задницу. Все три женщины кончили одновременно, или все шесть, между физическим планом и быстро разрушающимся ментальным мозгом Эммы. Адриан в последний раз прервал ее размышления, и Адриан почувствовал, что это маленькое развлечение подходит к концу. При следующей серии оргазмов изображение астрального плана разлетелось вдребезги. Но будь я проклят, если все это не закончилось с треском, когда Кара, Эмма и Лена вернулись в свои миры, мокрые и липкие. Адриан вытащил из задницы Аполлин сперму и слюни, выходящие из ее дырочек. Ее дочери не слишком отставали от матери в том, что их хорошо трахали. И точно по расписанию в бой вступил новый соперник. «Ну-ну, моя дочь и внучки хорошо потрахались. Давай посмотрим, что ты обо мне скажешь, милая». Потрясающая, высокая, светловолосая женщина появилась снаружи офиса, окруженная очень ярким сиянием. Она выглядела так, словно ей было не больше 30, хотя Адриан знал, что она по меньшей мере вдвое старше. Изабелла, мать Аполлина и бабушка Флёры Габриэль, чистокровная Вейла, вошла в комнату. Она облизнула свои идеальные розовые губы. «Королева скоро будет с вами, но сначала...» Глава 5. Глава 5. Адриан Изабель Делакур. Адриан Адрианна Делакур. Адриан Флёр Габриэль Аполлин Адрианна Изабель. Адриан Афродита, греческая богиня. Адриан Афродита Аполлин Адрианна Изабель. Адриан Караданверс. Адриан Изабель Делакур. Изабель неторопливо пересекла кабинет, лишь мельком взглянув на дочь и внучат, которые выглядели блаженно счастливыми. Она медленно расстегнула застежки высокого качества одежды и бросила ее на землю. Адриан с улыбкой посмотрел на нее. «Некоторые могут возразить, что я опоздала», — сказала Изабель. «Но мое время не может быть более идеальным». Адриан не мог согласиться с этим раньше. Перед ним стояла нестареющая женщина с золотистыми волосами, обрамлявшими ее прекрасное лицо. И это был единственный волосок, который был на ее теле. Глаза Изабелли из голубых превратились в похотливые фиолетовые, когда она приблизилась к нему, и ее идеальные розовые губы сжались. Ее кожа сияла небесным, почти золотым цветом. Эти груди были круглыми и упругими, и взгляд Адриана упал между ее восхитительных бедер, с влажной щелью, тугой, но в то же время готовой. Лучше поздно, чем никогда. Адриан притянул зрелую чистокровную Вейлу в свои объятия, и Изабель поцеловала его, прямо рядом с хорошо выебанными телами ее дочери и внучат. Язык Изабель проник в рот Адриана и исследовал его внутренности. Адриан ответил ей ответным поцелуем и очень небрежно ощупал ее тело. И не так небрежно, когда пальцы Адриана скользили по ее телу. «Такой человек, как ты, появился как раз вовремя», — сказала Изабель. «Даже с регрессирующим старением благодаря нашему наследию, Вейла может только замедлить проклятие старения так долго, без мужчины и какого мужчины». Изабель обхватила рукой член Адриана и ощупала толстый орган. Ее фиалковые глаза пристально смотрели на него. О, Изабелла ничего так не любила, как молодого жеребца, которого она могла держать в руках, оседлать и оседлать. Проблема в том, что большинство мужчин в конечном итоге оказались в слюнявой луже глупости. А зачатие может быть смертельно опасным между смертным мужчиной и чистокровной Вейлой. Но они, конечно же, вышли без улыбки. К счастью, король-дракон был далеко не смертным человеком. Изабель упивалась его аурой, сила инкуба, скрытая глубоко внутри него, манила ее. И это было только начало. Адриан обладал довольно богатым наследием, что делало его идеальной добычей для женщин. «Ты собираешься показать мне, где твоя дочь и внучки взяли его?» Изабель одарила его лукавой улыбкой и упала на колени. Без всякого рвотного рефлекса Изабель вогнала его член себе в глотку. Чистокровная Вейла имела много общего с криптонцами в том смысле, что они могли вдыхать член, как будто это никого не касалось. А Изабелла прижалась губами к Адриану и преклонилась перед ним. Адриан положил руки ей на затылок, так, как никто не посмел бы, и трахнул его в лицо. Ее мать уже давно лелеяла надежду, что появится мужчина, который спасет расу Вейл от застоя. Временные исправления только отсрочили то, что было неизбежно. Мать Изабель, которая была королевой на протяжении многих поколений, надеялась, что король-дракон не миф, а скорее реальность. К счастью, Флёр встретила его и обратила на себя их внимание. Изабелла была отвергнута троном. Она согласилась, что у нее не та температура, чтобы править благородной расой Вейл. Ее старшая дочь успела подготовиться к вступлению на престол прямо перед смертью матери. Изабель ненавидела стабильность и жаждала приключений. Даже с самого раннего детства, когда она объединилась с легендарной Пегги Картер и принцессой Амазонки Дианой во время Второй мировой войны, Изабель всегда жаждала волнений, а не стабильности. И ничто не возбуждало ее больше, чем этот большой толстый член, протаранивший ее горло. «Тебе понравится этот вкус. Я знаю, что это так». О, наслаждение и зависимость пронизывали всю семью. Изабель опустилась на дно и взяла его как можно глубже в горло. Адриан взял себя в руки и использовал ее рот как свое личное освобождение. Губы Изабель были плотно сжаты и влажны. Адриан не мог дождаться, чтобы насладиться всем остальным. Его толчки становились все глубже, с громким шлепком, шлепком, шлепком его яиц по ее подбородку. Она протянула руку и погладила его пульсирующие яйца. Твердое, полное семени и готовое взорваться во рту. Искусная и талантливая чистокровная Вила глубоко вонзила свой шест в Адриана и застонала, когда опустилась на него. Вкус его спермы был тем, в чем она нуждалась, требуемый, должен был иметь. Изабель несколько раз прихлебывала его член, ее очарование несколько раз усиливалось вместе с ее возбуждением. Так много, что даже Флёр, Габриэль и Аполлин были поражены некоторым из них. Прошло много времени с тех пор, как они поняли, насколько сильной была аура Изабель. Адриан грубо трахал Изабель лицом, пока не кончил в нее. Изабель запрокинула голову и глотала каждую каплю семени Адриана, пока оно не пролилось ей в горло. Адриан повис у нее на голове и вылил последние капли своего теста ей в горло. Изабель приняла больше спермы, чем считала возможным. И все же она проглотила все это. Еще одна юношеская энергия распространилась по телу Изабель, когда она приняла всю его сперму в свое горло. Ей нужно было больше. Нужно было иметь больше. Не уйдет, пока не получит еще. Изабель встала и захотела всего этого. Похоть разлилась по ее глазам, когда она поднялась на колени Адриана и использовала свое тело, чтобы поклоняться ему. Ее груди прижались к его груди, и Адриан потянулся, чтобы ощупать ее тело. Изабель застонала и провела пальцами по телу. Она вела себя как похотливый подросток, отчаявшийся и жаждущий секса. «Ну, теперь я знаю, откуда Флёр и Габриэль его берут. Она проходит по линии крови». «Да», — соглашается Изабель, — «я хочу твой член, и я хочу этого сейчас, и ты его получишь, до последнего дюйма. Я знаю, что ты ничего в ней не нашел». Ее киска чувствовала себя нетронутой, как девственница-подросток. Нестареющая красавица укачивала ее на коленях. Адриан дотронулся до нее и убедился, что Изабель раздвинула ноги. Даже головка его члена, скользнувшая в нее, была тугой. Внутренности Изабель втянули его еще чуть-чуть, ближе, ближе, ближе. Изабель опустилась на него, дюйм за дюймом, пока его член не вошел внутрь ее тела. Да, Изабель обхватила Адриана руками и ногами. Адриан ощутил мягкость ее кожи и то, насколько удивительной она была на самом деле. Изабелла подпрыгнула и закачалась на нем. Она встала и насадилась на его член. Теперь Изабель толкалась вверх и вниз и колотила его толстый член. Она будет трахать себя глупо и растягивать ее. Изабель будет теплее члена Адриана, теперь и навсегда. «Я позабочусь о том, чтобы ты была красивой и готовой к следующему завоеванию», — простонала Изабель. «Я выстрою для тебя каждую вейлу в ковине». «Соблазнительно», — заметил Адриан. «Да, как только ты одолеешь королеву, дверь для тебя откроется». Изабель застонала. «Но я думаю, что вы более чем способны нас изнасиловать. Разводите нас, используй нас для своих злых прихотей, чтобы наводнить мир своими дочерьми и привести еще больше женщин в свою постель, из этого мира и других миров». Что ж, это была амбициозная идея, и Адриан согласился, что в ней есть свои достоинства. Стены Изабель качали Адриана и приближали его. Теплый бархатистый центр прижался к нему. «Во-первых, я собираюсь затопить твое тело. Это то, чего ты хотела». «Да». Виск Изабель был чисто музыкальным и остановил бы любого мужчину или женщину, которые услышали бы его. Заклинание ограничит то, как далеко она унесется. Только офис и люди в офисе внизу, которым была Кара и ее суперслух, услышат эту песню сирены. Два тела превратились в размытое пятно, когда они трахались друг с другом взад и вперед. Адриан почувствовал, что его переполняют чувства. Желание подуть в киску Изабель достигло высшей точки. Еще разок. Изабель пришла еще раз. Она еще раз сжала член Адриана, отчаянно желая почувствовать, как семя наполняет ее. Адриан не стал ей отказывать и повалил Изабель на пол. Она вцепилась в него для езды и закачала его семя внутрь своего тела. Адриан выпускал веревку за веревкой из своего семени, пока Изабель не наполнилась его семенем. Ее пронзило сияние. Изабелла нашла человека, которого искала очень долго. Человек, который был спасением всего их вида. Она откинулась назад, присоединившись к остальным членам своей семьи на кровати, живот раздулся, и непослушные руки Габриэль показали, насколько она смелая. Девушка по сердцу самой Изабель. Адрианна Делакур. Адрианна Делакур, старшая из дочерей Изабель, стояла в дверях. Королева Вейл подошла к Адриану как раз в тот момент, когда он кончил трахать ее мать. Адрианна очень расстроилась, что пропустила шоу. «Ваше высочество», — сказал Адриан, — «добро пожаловать, мой король», — с улыбкой заметила Адрианна. «Это было очень давно, и похоже, что мои племянницы, моя сестра и моя мать получили частичку тебя. Но если то, что говорит мне Флёр, правда, нам еще многое предстоит сделать». Адриан притянул Адрианну к себе, и они обменялись жаркими поцелуями. Адрианна провела руками по спине Адриана и почувствовала, как его член прижался к бедрам. «Я изучала историю нашего вида, поэтому и опоздала», — сказала Адрианна. «А?» — спросил Адриан. «Ваши поиски принесли какие-нибудь плоды?» Адриан обхватил ладонями зад Адрианны и наклонил ее. Он задрал ей платье и небрежно поиграл с ней. Он не доведет ее до такого исступления, что она не сможет говорить. «Возможно, я открыл храм, который наша первая царица подарила великой Афродите для распространения любви и страсти по всему миру. История не ясна, когда она была или когда умерла, или если бы она была просто мифом, но мы близки к тому, чтобы обнаружить доказательства ее существования». Адриан заметил несколько свитков в сумке Адрианны. Он левитировал их из сумки и заметил символы. «Мой помощник мог бы помочь вам с этим», — заметил Адриан. «Ваш помощник?» «Да, Кара, она поймет, что это такое», — заметил Адриан. «Скажи мне, как звали твою первую королеву?» Адриан на мгновение погрузил свой язык в Адрианну и начал пробовать ее на вкус. Еще несколько взмахов языком, и он действительно съел королеву. Он прикончил ее, чтобы дать Адрианне возможность ответить на его вопрос. Адрианна застонала, когда Адриан вытащил ее. Ее звали Наэль. Ну, так они его и перевели. Кара упомянула о существовании криптонских исследователей, которые, как считалось, побывали на Земле еще до основания Хогвартса. И может быть, кто-то из них наткнулся на этот храм. Может быть, эта Наэль была вымышленным именем, и она была членом рода Кары, Дамаэль. Конечно, как Кара также упомянула Адриану, большая часть истории Криптона была уничтожена и подвергнута цензуре. Благородный криптонский совет боялся своего собственного прошлого, и с каждым набором прогрессивных идеалов люди, прославленные в прошлом, считались проблематичными. Статуи были сняты, записи похоронены, если не полностью уничтожены. Это было безумие, количество историй, которое было вычищено, чтобы избежать оскорбления чьих-либо чувств. Пытаться отрицать историю, даже если она ошибочна, глупо, подумал Адриан, перекатываясь через Адрианну и стягивая с нее платье, чтобы пососать ее сиськи. И культура сдвинулась таким странным образом, что те прогрессивные крестоносцы сегодняшнего дня могли быть признаны проблематичными завтра. Такое стремление к чистоте привело бы к краху цивилизации. Адриан разберется с этим в другой раз. А пока он решил просунуть свой член между прекрасными сиськами Адрианны, сжать их вокруг своего члена и начать жестко трахать их. Глаза Адрианны следили за тем, как продвигается Адриан, пульсируя глубоко внутри нее. Если бы только они могли сейчас увидеть свою королеву. Адрианна надеялась, что он сделает это на глазах у всего королевства, а потом они все выстроятся в очередь, их накроют и заберут. Большой член Адриана вонзился ей между грудей. Время, казалось, замерло, так что Адрианна могла наслаждаться драгоценными минутами с ним. «Да, но ты можешь нарисовать картину того, что собираешься делать, и мы поставим ее на почетное место». Адриан застонал, когда ее восхитительные шары сжались вокруг его члена и он закачался внутрь ее ложбинки. Еще немного, и король-дракон выпустит свое семя на грудь Адрианны. Поток за потоком теплого горячего семени брызгал ей на грудь и на лицо. Адрианна открыла рот, чтобы поймать всю сперму, которую смогла. Королева Вейла высосала сперму, и она знала, что было гораздо больше. Сперма положительно блестела на ее груди. Адрианна обхватила руками свои груди и пососала их. Она чистила их, болтая языком вверх, вниз и вокруг них. Адриан еще раз раздвинул ее ноги и прижался к ее бедрам. Адриан еще пару раз поддразнил Адрианну. Королева Вейла обвила ногами талию короля драконов. «Возьми меня». Легкие поцелуи еще больше сблизили Адриана. Пока она соображала, Адриан что-то сказал ей. «Расскажи мне о своих находках», — попросил Адриан. «И я расскажу вам, что мне удалось выяснить». Адрианна сжала его твердый орган и кивнула. Ее дочери работали, пока она занималась делами с драконом. И целая куча дел с Адрианом, вливающимся в нее. Он приподнял ноги Адрианны и погрузил их в ее тело. Время снова пошло, и Флёр, Габриэль, Аполлин и Изабелла увидели, что Адриан делает с Адрианной. «Мои дочери продолжают поиски, пока я встречаюсь с тобой», — выдохнула она между оргазмами. «Реджина, София и Маделин, ты же знаешь». «Да, Флёр говорила о них», — сказал Адриан, замедляя шаг. «Реджина учится на мастера зелий, София на заклинателя рун, а Маделин на целительницу». «Верно, да, но они еще и историки по праву», – простонала Адрианна. «Ах, вот оно что!» «Да, так оно и было». Адрианна доила орган Адриана. Адриан прижал ее к себе и поцеловал в шею. «Ну, за свою преданность они будут вознаграждены, как только их работа будет завершена». Естественно, Адрианна знала, что ее дочери будут первыми в очереди, не считая племянниц, матери и сестры. Ей самой нужно было заполучить часть Адриана, прежде чем выпустить его на весь Ковенвиллы. Адриан чуть глубже вошел в ее напряженное тело и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. «Кстати, о награде за твою преданность. Отпустите все это, ваше высочество». Стены Адрианны закачались вокруг члена Адриана. Он знал, что даже с помощью защитных заклинаний не сможет надолго утолить голод Аполлина, Флёр, Габриэль и Изабель. Невидимые путы немного помогали, пока Адриан погружался в нее все глубже и глубже. «Я просто собираюсь снова трахнуть всю твою семью, пока ты смотришь», — сказал Адриан. «Но я уверен, что они простят тебя». Адрианна сжала его еще раз и выпустила свои соки на столб Адриана. Она хотела его глубоко внутри. «Толкай, толкай, толкай», а Адриан откачивается прочь. Адриан почувствовал, как ее мед смазывает его шест. Он мог бы войти в нее сам. Адриан в значительной степени переработал внутреннюю часть тела Адрианны, чтобы только изменить форму для ее киски. «После вас», Адриан ущипнул ее за соски и вывел Адрианну из себя. Адриана взорвалась и всосала орган Адриана в свое тело, пока он продолжал оседлывать ее. Громкий шлепок кожи о кожу эхом разнесся по комнате. Тяжелые яйца Адриана ударили ее по бедрам. Если бы только она могла опустошить их, Адрианна наслаждалась бы ими. Еще одно ворчание Адриана, и он излил свое семя в ее жаждущее тело. Адриан покрасил стены изнутри в мокрый цвет. Каждое приятное и горячее прикосновение заставляло тесто Адриана двигаться по всему ее телу, в то время как он двигался по всему телу Адрианны. Адриан освободил остальных четырех женщин в спальне. Как только он оторвался от королевы, они бросились к Адриану. Хадриан, Флиур, Габриэль, Леополлини, Адрианна и Сабилли. Флёр сумела опередить остальных ровно настолько и засунула член Адриана себе в рот. Как и много раз до этого, Флёр сглотнула и втянула его твердый инструмент в рот. И все это время рука Адриана вела ее. Он отдаст Флёр ее вкус, но остальные смогут и захотят этого. Изабель наклонилась и позволила своим прелестным дочерям поклоняться ее телу. Адрианна и Аполлин насыпали горячее тело Изабель многочисленными поцелуями. Прелестное зрелище. Габриэль, ныряющий между Адрианной и Аполлином и запихивающий эти горячие пальцы в ее тугую пизду, чтобы свести ее с ума, последовало за этим. Адриан трахал Флёр лицом к лицу, а также следил за Габриэль, которая дразнила Адриана, раздвигая для него ноги. Очень медленно Габриэль ввела палец в свою киску и начала раскачиваться взад и вперед. Все они будут взяты, трахнуты и просто обработаны на постоянной петле Адрианом. Адриан еще глубже вошел в рот Флёр. Обернуться. Флёр выпустила член Адриана изо рта. Он улыбнулся ей. «Попробуй свою сестру». Хорошо поставленный шлепок по заду Флёр привел ее в движение. Она забралась внутрь и встала между бедер Габриэль, чтобы проглотить ее. Все это время Габриэль создавала два фалоимитатора из магической энергии и засовывала их в киски своих матерей и тетушек. А Адрианна и Аполлин завершили цикл удовольствия, целуя, посасывая и проводя языком по соскам чистокровной Вейлы группы. Круговорот наслаждения только усилился, когда Адриан вошел в горшочек с медом Флёр. «Сколько бы раз я не входил в тебя, это всегда потрясающе». Магия Вейлы сделала Флёр приятной и тесной для него. Адриан глубоко вонзил свой стержень в ее тело и еще немного покачал ее. Он ускорился и набрал скорость. Стоны всех пяти женщин в комнате заставили Адриана ускорить свои действия. Флёр кончила для него, приятно и жестко. Габриэль выпустил Аполлина и Адрианну из своих объятий. Старшие сестры нырнули внутрь и взяли член Адриана в рот. Аполлин и Адрианна зажали член Адриана между губами и очень сильно пососали его. Их языки танцевали повсюду и работали на месте, чтобы доставить удовольствие фонтантистскому жезлу короля драконов, когда он скользил между их губами. Нижний. Поклоняться мне. У Аполлины было немного больше опыта в захвате члена Адриана, и она нырнула вниз. Не желая быть превзойденной или затмеваемой своей сестрой, Адрианна нырнула вниз и стала сосать его твердые яйца. Хорошо, громко и жестко, хлопки усиливались с умелым языком Адрианны, блуждающим взад и вперед, в то время как голодный рот Аполлина прыгал вверх и вниз по длине Адриана, чтобы загнать его в ее горло. Изабель провела немного времени со своими внучками. Прелестный Гильф растирал клиторы Флёр и Габриэлли и впитывал их музыкальные стоны. «Я думаю, что пришло время набить обе мои дочери до отказа», — сказала Изабель. «Я буду держать этих двоих в руках». Адриан продемонстрировал свою силу, столкнув их вниз. «Я согласен с твоей матерью. А как насчет тебя?» Адрианна и Аполлин определенно не собирались не согласиться с этим утверждением. Адриан выстроился в ряд с Аполлиной, учитывая, что прошло уже больше времени с тех пор, как она получала удовольствие от него. Адриан протолкался в Аполлин и толкнул ее всю победу. Габриэль и Флёр поддались прикосновению своей бабушки, так же как их мать поддалась петуху их могущественной магии. Аполлин прижался лицом к кровати, чтобы Адриан мог накачать их. Все это время Изабель обходила младших сестер. Оргазм захлестнет их всех. Адриан прижался к голодной щели Аполлины и почти вырвался из нее. Затем Аполлин получил еще одну порцию петуха. Адрианна дерзко схватила Адриана за бедра и помогла ему трахнуть ее сестру глубже и сильнее. Громкие шлепки плоти отдавались эхом по всей комнате, чем глубже Адриан входил в нее. О, шелковая хватка вокруг его твердого члена была восхитительна, и Адриан направлял себя полностью внутрь нее, прежде чем вытащить, а затем погрузился в нее, глубоко, жестко и быстро, пока она не обрызгала весь его член. Как только Адриан закончил с Аполлином, Адрианна снова нырнула к нему на колени. Горячая полувила толкнула свою мокрую киску вниз на член Адриана, и она поглотила его. «Я буду кататься на тебе, пока Аполлин смотрит. Я лучше контролирую некоторые аспекты, как вы можете сказать». Адрианна использовала свое очарование, чтобы несколько раз трахнуть Аполлина в ступор. Тело Аполлина начало содрогаться и дергаться вверх-вниз, и все это время Адрианна пыталась спуститься вниз. «Давай посмотрим, насколько ты сможешь контролировать себя после этого». Адриан насадил Адрианну на свой член, и она обрызгала его со всех сторон. Адриан повернул ее в сторону и стал играть с возбужденным телом Аполлина, погружаясь в теплые глубины королевы Вейлы. Кто показал, кому она поклонилась раньше, сливалась тем глубже, чем глубже он погружался в нее. Адриан закрыл глаза и позволил силе затопить его тело. Быстрый огонь переключается с Адрианны на Аполлины обратно. Адриан колотил их через умопомрачительный оргазм за умопомрачительным оргазмом. Они сжались вокруг него и выпустили свои влажные киски в поток вокруг его толкающегося члена. Адриан прижал их к земле и стал играть с их телами. Глаза Изабель наполнились радостью, и она почувствовала всю мощь Адриана. Это заставило всех пятерых Вейл, даже тех троих, к которым Адриан не прикасался, погрузиться во взрыв наслаждения. Адриан вырвал Габриэлли и Флёр из рук Изабель. Он прижал младшую пару сестер и переключился между их кисками. Он медленно растирал Флёр в течение минуты и заставил ее мед капать. Затем Адриан на секунду прижался к Габриэль. Габриэль перекатилась сверху и прижала тело Флёр к кровати. Нетерпеливая младшая сестра преклонялась перед грудью старшей сестры. И Аполлин сделал то же самое с Адрианной, в то время как Изабелла одобрительно наблюдала за ним. Адриан направил свои пальцы глубоко в горячую киску Аполлин, и его член глубоко внутри Габриэль в то же время. Изабелла откинула руку назад и создала твердую легкую копию члена, похожего на член Адриана, что позволило ей подняться и опуститься сверху, чтобы соответствовать движениям Адриана внутри влагалища Габриэль. Хотя ничто не могло превзойти настоящую вещь, на данный момент это было бы достаточно. «Габи, клянусь, ты все время возвращаешься за добавкой». «Да, такова была идея. Хотя, даже Габриэль достигла своего предела. Могущественный колдун провел пальцем по спине Габриэлли и вызвал у нее удовольствие, а затем расположил ее так, чтобы в тот момент, когда Адриан даст телу Габриэль передышку, он мог глубоко врезаться в Флёр. Флёр практически пускала слюни в ухо своей сестре, когда Адриан толкнул ее вниз. Адриан провел пальцем по ее ноге, и она задрожала еще сильнее. Адриан раздвинул эти ноги и вошел в нее быстрыми огненными толчками. Он погружался все глубже и глубже, пока не появилась Флёр. Младшая сестра получила его снова, за ней последовала старшая сестра. Все пятеро из вас кончают. Сейчас же, Адрианна, Аполлин, Изабель, Габриэль и Флёр испытали различные стадии интенсивного оргазма. Теперь, когда Адриан переключился на другую сторону и погрузился в киску Аполлина, красивая пизда Милфы засосала его полностью. Адриан толкнул ее вниз, и она проглотила его. Наконец, Изабель, уставшая от подражания, исчезла во вспышке огня, и она появилась, как светящаяся богиня на кончике члена Адриана, когда он покинул тело Аполлина. Изабель направила свою горячую киску вниз на его член и поглотила его внутри себя. Изабелла скакала на Адриане, как дикая женщина. Каждый шлепок ее плоти сильно ударял его. Адриан положил руки на ее фантастические сиськи и сжал их. Молоко брызнуло из сосков Изабель, уже давно перешагнувшей тот возраст, когда это было возможно для женщин. Это было почти так же, как если бы она больше высасывала из Адриана. Она вела себя как суккуб, который пытается высосать душу Адриана через его член. «Пора тебя притормозить». Адриан качнул Изабель назад и расправил ее гибкое тело. Старшая из Вейл получила адский оргазм. Упомянутый оргазм подпитывал ее желание доставить удовольствие остальным членам группы. Изабель распространила свою силу по всей комнате и поразила Флёр, Габриэль, Адрианну и Аполлина многочисленными оргазмами. Время остановилось, и Адриан вернул Аполлину в круг, вонзив в нее свой член. Ноги Аполлина обвились вокруг Адриана. Адриан разбил сладкую киску Милфы под ним. «Каждый последний оргазм принадлежит мне», – простонал Адриан, входя в нее. «Но зачем вообще брать твое, когда я могу сделать это со всеми вами? Нет причин». Адриан обошел вокруг кровати кругом. Он перешел от Адрианны к Флёр, потом к Габриэль, а потом вернулся, чтобы трахнуть Изабель. Адриан разрушил все их киски своим погружающимся органом. Он наклонился и принялся колотить их изо всех сил. «Они все принадлежат мне. Вы все принадлежите мне». Адриан перескакивал с одной киски на другую. Каждый раз, когда их тугие пизды засасывали его, но радость переполняла каждого из них. Адриан по очереди переключался с одного на другое. Все они молили об освобождении Адриана. Флёр закрыла глаза. Решимость заполучить ее и впечатлить тетю и бабушку подпитывала Флёр. Кроме того, она была с Адрианом дольше всех, даже тогда, когда знала его как Гарри, так что она должна понять это. Адриан сжал ее грудь и заставил взорваться от желания. Все ближе и ближе, Флёр почти чувствовала это. «Пожалуйста, близко, но не совсем». Адриан довел Флёр до оргазма. Как страстно она обняла его, почти заставив Адриана отдать ей это. Почти, но не совсем. Он только что кончил толкаться в ней до упора и довел ее до фантастического конца. Адрианна была ближе всех, и Адриану оставалось только переходить от одной старшей сестры к другой. Совершенное тело Адрианны приготовилось принять укол Адриана. Он засунул его полностью в ее киску и полностью заполнил ее. Звезды были замечены королевой, которая работала, чтобы получить свою вторую порцию спермы за вечер. Но это будет заслужено, на что Адрианна очень надеялась. Адриан провел руками вниз по ее телу и вошел в нее. Сладость. Адриан сосал сиськи Адрианны и довел ее до оргазма. Адрианна чувствовала, что все ее мысли заняты чем-то другим, кроме удовольствия. Адриан направлял свое мужское достоинство все глубже и глубже в Адрианну, пока она не выпустила на него свои влажные соки киски. Следующим был Аполлин, а Габриэль нырнула в грудь матери и стала сосать ее. Флёр решила съесть сестру, пока Адрианна просовывала в нее язык, и Изабель двинулась к центру. Цепь удовольствий нарастала. Адриан глубоко вдавил свой член в тело Аполлина, точно так же, как в первый раз, когда он трахал ее, и каждый раз между ними, Адриан держал ее и трахал очень сильно. Пальцы Адриана скользнули по одной груди, в то время как Габриэль сосала другую. Затем Габриэль и Флёр отошли в сторону и принялись сосать грудь Аполлина. Адриан довершил удовольствие, потрогав их пальцами. Затем он снова скормил пальцы Аполлину. «Классика, но это работает», — сказала Изабель, вставляя фалоимитатор в киску своей старшей дочери и заставляя ее громко кричать. А Полину придется согласиться. Ее киска взорвалась, как гейзер. Адриан вошел в нее и скакал на ней, пока она не кончила жестко. Адриан работал вниз в ее брызгающую киску и пропитал свой член доказательством ее оргазма, который только немного разогрелся. Адриан оторвался от Полина, и обе ее дочери принялись по очереди сосать его член. Адриан остановил Флёр и Габриэлли и использовал их рты как свою личную дырку для траха. Он переключался с вилы на вилу и заставлял их стонать вокруг его члена. «Теперь твоя очередь, Габи». Габриэль встала на четвереньки. Ее восхитительное, спортивное тело звало, чтобы его трахнули. Адриан встал позади нее и толкнул Габриэль. Габриэль всхлипнула и застонала, когда Адриан толкнулся в нее. Он схватил ее за красивые волосы и погрузился в нее все глубже и глубже. Адриан мог сказать, что это будет очень близко. Габриэль всегда усердно трудилась над ним своими стенами. Ее тугая киска чувствовала себя так, словно была создана специально для него. Пальцы Габриэль выскользнули из хватки на кровати. Адриан снова поднял ее и оседлал ее напряженное тело. Она сжалась вокруг него и выпустила свои соки в насос для жидкости. Она вскрикнула с новым стоном, прежде чем Адриан кончил в ее киску. Крепкая хватка и голодный рывок стенок Габриэль были близки к тому, чтобы выманить сперму Адриана из его яиц. Изабель подползла к Адриану и жадно поцеловала его как раз в тот момент, когда он оторвался от Габриэль. Эти большие шары выглядели очень многообещающе, и Изабель призвала все свои дары, чтобы получить их. Адриан погрузился в нее и исследовал изобилие изгибов. Адриан прижался к ней ладонью. Ближе, ближе, Изабель просто должна была пережить его. Она вцепилась ногтями в спину Адриана и застонала. «Ближе», — сказала Изабель, — «отпустите его для меня, хозяин». Адриан не мог не наслаждаться ее телом. Изабель доводила его до полного изнеможения, и это, безусловно, было тренировочным упражнением, чтобы перевернуть столы на полную вилу и превзойти ее. Однако Адриан разгадал ее шифр и поднял ноги Изабель над головой. Адриан слэм выебал ее до чертиков и довел до оргазма. Еще одно путешествие по кругу вил. Адриан крутился вокруг них, трахая их так быстро, что казалось, будто Адриан просто склонился над временем и пространством, и сделал это своей сукой, чтобы быть в нескольких местах одновременно. Но это был всего лишь обман зрения. Адриан наполнил все пять из них. Они стонали, умоляли и жаждали его освобождения. Вернувшись в последний раз в Изабель, с ее чрезвычайно горячей пиздой, поглощающей его, Изабель встретилась с ним взглядом, и они быстро и жестко посмотрели друг на друга. Изабель открыла свое тело, чтобы получить кульминацию нагрузки, которую Адриан сдерживал, давая им всем. И он меня не разочаровал. Пальцы Адриана быстро щелкнули и заставили Флёр, Адрианну, Аполлина и Габриэль войти в непрерывный цикл обратной связи оргазмов. Еще один толчок, и Адриан прорвался внутрь нее и закачал бесконечный поток спермы. Можно было бы получить впечатление, что Изабель была в конце беременности с тем, сколько спермы он закачал в нее. Молоко, вырывающееся из ее сосков и бьющее по лицам внучат и дочерей, не изменило этого восприятия. Аура Вейлы, объединенная между всеми пятью, заставила их треснуть. И последняя струя спермы выстрелила в тело Изабель, которая с улыбкой отключилась. О, они вернутся за добавкой. Однако взгляд Адриана упал на совершенно особенного посетителя. Адриан Афродита, греческая богиня. Такой восхитительный сексуальный контакт вызвал появление самой богини любви, Афродиты. Она стояла во всем своем вечном великолепии, одетая в обтягивающую белую тогу, которая подчеркивала ее удивительные изгибы. Она заканчивалась у середины бедра и демонстрировала буфет длинных стройных ног и сандалии, которые Афродита надела на него, хотя и недолго, учитывая то, как она сняла их со своих ног, демонстрировали каждый из ее красивых накрашенных пальцев и высоких подошв. «Удивительно и, возможно, давно пора», — сказала Афродита. «Но я знал, что ты доберешься туда вовремя. С каждым завоеванием ты становишься сильнее и позволяешь мне проявиться здесь». Адриан поднялся и притянул к себе самую настоящую физическую фигуру Афродиты. Мягкие руки Афродиты скользнули вниз по его телу и притянули к себе в долгом поцелуе. Один жадно и жадно возвращался, когда они исследовали тела друг друга. Афродита повела Адриана вниз, позволив кушетке сбоку превратиться в кровать. Магия по-своему удовлетворяла потребности могущественных чародеев. Пока Вейла отдыхала на одной кровати, Афродита медленно сняла сандалию и обнажила правую ногу. Она потерла свои шелковые подошвы по всему члену Адриана и доставила ему удовольствие долгим движением ноги. Другая сандалия Афродиты исчезла, и ее левая нога присоединилась к правой с другой стороны. Красивые ноги Афродиты гладили член Адриана и качали его вверх и вниз. Она наклонилась вперед. Адриан откинулся назад и позволил Афродите сделать ему хороший и неторопливый минет. Ее идеальные подошвы двигались вверх и вниз по его органу и медленно качали его. Адриан застонал, испытывая удовольствие от того, что Афродита делала с ним, и от того, как ее прелестные подошвы гладили его по всему телу. Афродита терла его толстый член вверх и вниз, пока он не застонал. Медленно Афродита подняла перед своей тоги и обнажила золотистые бедра. Она играла со своей киской. Богиня улыбнулась и покачала бедрами вверх и вниз. Адриан схватил ее правую ногу и сжал ее, прежде чем трахнуть промежуток между ее ступнями. Адриан снова и снова входил в нее. Он хотел бы кончить на ее ногах, и похотливые глаза Афродиты показали, как сильно она хотела, чтобы он кончил. Адриан протиснулся между ее подошвами и небрежно, ловко работал между ее ног. Адриан издал еще один стон, когда протиснулся между ее ног. Афродита уперлась ногами в него и наслаждалась всей длиной тела Адриана, пока оно не закрылось от взрыва. «Отлично», — подумал Адриан. Он взорвался на всех подошвах Афродиты и начал стекать капля за каплей спермы по ее ногам. Афродита терла его член несколько раз, по всей его длине, осушая его, используя свои мягкие пальцы. Афродита сжала его член и застонала. Дракон протиснулся между ее ног и кончил выкачивать семя между пальцами. Афродита застонала и кончила на своих ногах. Медленно Афродита подняла ноги к своему рту и пососала их, чтобы слизать сперму. «Это уж слишком, но для меня тебя более чем достаточно, любимый». «Хорошо сказано». Адриан направил свой толстый орган вниз, в киску Афродиты, одновременно срывая перед ее тоги. Ее гибкое тело исказилось в тот момент, когда Адриан скользнул в нее сверху. Он полностью наполнил Афродиту своим членом, и она застонала, когда он вошел в нее. Да, крики Афродиты заворожили даже Виилу, оставшуюся на кровати. Однако, возможно, ей не стоит приписывать себе все заслуги. Адриан и его великолепные любовные навыки были на высоте. Он прошел долгий путь с самого начала, хотя Афродита знала, что потенциал всегда был заперт внутри него. Путешествие всегда было захватывающим, очень похоже на путешествие Адриана глубоко в ее киску. Эти яйца ударили ее по бедрам и заставили подпрыгнуть, чтобы встретить его. Пальцы Адриана скользнули глубоко в сосок Афродиты и сильно сжали его, заставив ее застонать. Жидкость, брызнувшая из сосков Афродиты, попала в рот Адриана. Адриан зарылся лицом в ее вздымающуюся грудь и сосал ее груди, которые на вкус были как амброзия. Он все глубже и глубже входил в нее и выезжал из ее горячего бархатистого центра. «Клянусь, иногда ты слишком могущественна», — простонала Афродита. «Богини собираются развязать войну, чтобы добраться до тебя. Что ж, я собираюсь победить, независимо от исхода», — сказал Адриан. «Верно, очень верно», — подумала Афродита, когда ее довершил еще один сокрушительный оргазм. Адриан глубоко вошел в ее тугую киску и оседлал ее, скакал на ней жестко и быстро. Каждый раз, когда Адриан погружался в Афродиту, она прижималась к нему. Адриан провел руками вниз по ее ноге и потрогал ее грудь. Бедра Афродиты приподнялись, и она застонала, когда Адриан вошел в нее полностью. Он целовал и лизал ее соски, заставляя ее кричать от удовольствия. «Используй меня как тряпку для спермы», — выдохнула Афродита. Она обхватила Адриана ногами и перевернула на спину. С изяществом Афродита наехала на него и прыгала все выше и выше. Мужественность Адриана вошла в теплые и голодные объятия Афродиты. Он наклонился и, обхватив ладонями ее попку, стал гладить ее грудь. «Наполните меня, милорд», — ахнула она. Он был человеком новой породы. Все боги, ну они были измотаны, утомлены, слишком жирны и довольны своей властью. В это время появился Адриан. Громкие хлопки заставляли Афродиту все быстрее и быстрее садиться на член Адриана, доводя ее до полного безумия. Ее поцелуи становились все более страстными, а движения все более страстными. Адриан знал, что рано или поздно он кончит в ее прекрасных стенах. Но Адриан хотел довести ее до конца и заставить кончить жестко. Афродита напряглась и отпустила его с громким стоном. Она подпрыгивала все быстрее и быстрее. «Ты мне нужен. Сейчас же Адриан позволил Афродите сесть на него верхом. Умелые насосы погружали Адриана все глубже и глубже в нее. Теплые стены Афродиты сомкнулись вокруг нее. «О, моя дорогая богиня!» – простонал Адриан. «Ты же знаешь, насколько слаще он на вкус, когда ты жаждешь его». Адриан просунул голову между груди Афродиты и стал сильно сосать ее. Его пальцы гладили, обхватывали ее попку и шлепали. Афродита провела пальцами по волосам Адриана и привела их в естественное непослушное состояние. Она шлепнулась на пол и застонала, когда он скользнул в нее. «Ты же знаешь, что хочешь его потерять, и есть еще много чего. Я ждал этого момента с тех пор, как ты начал косить эти пиздевейлы. Теперь я хочу этого». Так она и сделала. Адриан заставил Афродиту потрудиться и направил свой толстый пульсирующий член прямо в ее тугую пизду. Пальцы Адриана сжали ее, и из сосков полилось еще больше сладкого молока. Адриан качнул ее назад, прижал к себе и сосал ее сиськи, пока трахал богиню любви. Пальцы Афродиты потерлись друг о друга и сомкнулись на клиторах всех вейл, до которых она могла дотянуться. Адриан раскачивался все глубже и глубже в ее напряженном влагалище, заставляя ее кричать от удовольствия. Афродита вцепилась в него и застонала. «Ты это заслужил». «А да, так оно и было». Адриан глубоко вошел в киску Афродиты и взорвался внутри нее. Он прижал ее ноги назад и энергично колотил ее, пока его семя не кончило проливаться внутрь ее тела. Богиня любви закончила доить его инструмент, пока он не остановился. «Идти сюда, вы все трое». Адриан, Афродита, Паулин, Адриана, Изабелла. Две младшие вейлы останутся в стороне от этой маленькой стычки, по крайней мере сейчас. Изабель засунула язык между ног Афродиты и высосала семя из киски богини любви. Бедра Афродиты раскачивались взад и вперед, позволяя языку Изабель проникать все глубже и глубже. А Паулин и Адриана по очереди хлебали член Адриана и обращались с ним, как с грязным фруктовым мороженым. Громкие хлопки эхом разнеслись по комнате, когда эти двое хлебнули их. «Не позволяя своей матери получить все удовольствия», — сказал Адриан королеве и ее младшей сестре, поклоняясь своей богине. Адрианна и Аполлин подползли к Адриану по его просьбе и подхватили грудь прекрасной богини. Они наклонились, посасывая и наслаждаясь ими. Афродита обняла головку сестер Вейла и заставила их сосать ее сиськи, в то время как Адриан терся своим членом о их бедра и играл с ними. Изабель чувствовала, как член Адриана становится все ближе и ближе. «Все еще не насытился», — Адриан сказал бы, что у Вейласа с возрастом только усиливается половое влечение. Однако это заставило его задуматься, какой будет Габриэль, когда она станет немного старше, учитывая, что она почти вышла из ворот, жаждая члена Адриана. Адриан больше ничего не сказал и вместо этого глубоко погрузился в теплое тело Изабель. Она напряглась и застонала, когда Адриан закачивался все глубже и глубже внутрь нее. А Паулин и Адриана сосали молоко из сисек богини любви Афродиты. Они всегда будут хвалить и благодарить Адриана за этот дар, позволяя ей проявиться в этом мире. Они громко сосали и производили адский шум. Адриан улыбнулся, когда две милые мамочки отправились в город на сиськи богини любви. И Адриан все глубже и глубже погружался в Изабеллу. Ее теплые бархатные объятия сжимали его с каждым новым толчком. Адриан ехал на ней, пока она не приехала. И пусть все идет своим чередом. Изабель глубоко погрузилась в идеальную киску Афродиты и высосала сперму. Адриан ехал на ней до самого финиша. Могущественный колдун снова заставил ее киску чувствовать себя так, как будто ничто другое не будет адекватным, кроме его члена снова, и это ее вполне устраивало. Адриан вошел в нее немного глубже и заставил ее кончить очень сильно для него. Еще раз, Адриан взял трубку. Его бедра превратились в размытое пятно, когда он все глубже и глубже входил в нее. Член Адриана погружался все глубже и глубже в нее, и она громко застонала, когда он вошел в нее. Цум! Вспышки магии протерли щели Афродиты, Аполлина и Адрианны. Они все приходили, неоднократно. Они закончили тем, что хлынули повсюду и почувствовали себя очень горячими и возбужденными после их встречи. Адриан быстрее закачался в Изабелле и направил больше магии через ее тело. Аполлина и Адрианна встретились поцелуем. Потом они смотрели, как Адриан извлекает свой шест из киски их матери. Адриан подвел их поближе и просунул свой член между их губ. Адриан то трахал Аполлина в рот, то проделывал то же самое с Адрианной. Они оба охнули и застонали, когда Адриан вонзил свой твердый член между их голодными губами. Он взял их с собой в путешествие, направляя свое мужское достоинство вниз по их горлу, а затем оттягивая назад, прежде чем он прошел весь путь вниз по их горлу снова и снова, обернуться. Адрианна раздвинула ноги для Адриана, и сначала она получила полную киску члена. А Паллин был в положении, только чтобы получить дар Афродиты, матери всех Виил в некотором смысле, вылизывая ее киску. Горячий куннилингус держала Паллин в напряжении и был готов к члену Адриана. «Они могут склониться перед тобой, но если ты преклоняешься передо мной, то они все преклонятся передо мной, верно?» «Да». Адриан вознаградил честный ответ Адрианны, энергично ударив ее. Он стучал глубоко внутри нее, и она постоянно доила его. Пальцы Адриана обвились вокруг Адрианны и потянули ее назад за великолепные волосы, прежде чем он глубоко вошел в нее. Афродита повернула голову и увидела, как лицо Адрианны исказилось от удовольствия, когда она кончила. Вид такой царственной и гордой женщины, достигшей оргазма раньше Адриана, всегда выводил ее из себя. Афродита вернулась к вылизыванию влагалища Изабель, пока та освобождала Паллина. «Ты ее совсем измотал. Теперь моя очередь». Адрианна попыталась сказать, что она далеко не упала. Однако Паллин оттолкнул ее в сторону и прижал ее тугую киску к своему члену. Влажная тугая киска Паллина обернулась вокруг Адриана и отпустила его. «Давай посмотрим, сколько времени пройдет, прежде чем я тебя измотаю». Адриан накачал тугую киску Паллины своим членом, и она оседлала его. Ее ногти впились в его плечи так, что могли бы разорвать плоть менее сильного мужчины. Адриан вернулся и трахнул ее с еще большей яростью. Его взгляд скользнул по качающемуся телу Паллина. Афродита наслаждалась языком Изабель в своей киске и ртом Адрианны на ее груди. О, это была жизнь для богини. Их умелые рты, их прекрасные руки, все было вокруг нее. Заставь свою богиню кончить. Поклоняться ей, точно так же, как Паллин поклоняется Адриану. А да, Афродита чувствовала, как мать и дочь работают над ее телом. В то время как Паллин накачивала себя вверх и вниз на члене Адриана и скакала на нем до умопомрачительной кульминации, она крепко сжала его и выпустила толстый член из своего горячего тела. А Паллин сжался вокруг Адриана, все глубже и глубже, желая получить как можно больше от него, прежде чем ее мать или сестра войдут, или одна из ее дочерей найдет свой путь в золотой купол, в котором Адриан трахал трех старших Виил и богиню любви. «Еще немного, прежде чем я сломаю и тебя тоже». А Паллин подумал, что она, должно быть, уже сломалась. Она прижалась к нему и потянулась вниз на его твердый член, чтобы доить его все быстрее и быстрее. Она хотела, возможно, немного попробовать его сперму. Если бы только она могла крепко держаться, когда он кормил ее своим членом. «Заканчивать». «О, черт», — закончила Паллин. Она взорвалась и смочила член Адриана своей мокрой пиздой. Поток за потоком ее соков заливал Адриана от кончика до основания, пока она не была полностью потрясена. Адриан схватил ее за сиськи и начал доить. Адриан сосал молоко из ее груди, пока она пыталась заставить его кончить. «Построй их, Афродита». Афродита, как послушная прислужница, выстроила в ряд Изабеллу, Адрианну и Паллина. Она лизала их киски, чтобы запечатлеть вкус в памяти. О, она бы с удовольствием подсластила свой утренний кофе с каждым из их вкусов. Возможно, чередуя их каждый день для разнообразия. Адриан встал в ряд и глубоко вошел в Изабель. Изабель громко вскрикнула от удовольствия, когда он вошел в нее сзади. Он дюйм за дюймом входил в тугую киску Изабель и заставлял ее кричать от удовольствия. Изабель рвала простыни, когда чувствовала вожделение. Адриан повел себя быстрее. Каждый удар по Изабель заставлял ее кричать от удовольствия. Адриан провел пальцами по ее телу, заставляя ее кричать все громче и громче. Она возьмет как можно больше, пока он будет ее трахать. Адриан провел руками вниз по ее телу и пихал Изабель, пока она не закричала вслух. Адриан провел пальцами по всему ее телу, одновременно проводя руками по телам ее прекрасных дочерей. Руки Адриана двигались как в тумане и касались их. Еще один оргазм. Адриан прижался к Изабелле и заставил ее соки просто разлиться по всему телу, и заставил ее кричать для него, когда он прикончил ее. Королева возбужденно сверкнула глазами. Адриан глубоко вошел в Адрианну и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Пальцы Адриана скользнули по телу Адрианны и коснулись ее. Он обхватил ее сочную попку, ее восхитительные сиськи, а затем шлепнул ее по заднице еще пару раз, пока он стучал в нее. «Возьми меня», Адриан сделал, как она просила. Он накачался глубже и прижался к Адрианне. Он накачал ее и заставил закричать. «Клянусь, вы могли бы дать вашей сестре и племянницам побегать за их деньгами. Ты действительно просишь, чтобы тебе вышибли мозги? Да, да. Адриан подоил ее соски и вывел Адрианну из себя. В то же время он поддразнивал Аполлина. Адриан все быстрее погружался в Адрианну и скакал на ней до самого финиша, а потом снова и снова. Он потряс Адрианну с полдюжины оргазмов в быстрой последовательности, прежде чем вырваться из нее. И последнее, но не менее важное. Аполлин раздвинула ноги и насытилась огромным количеством члена. Это вошло глубоко в нее. Мамаша вскрикнула, когда Адриан вошел в нее. Теперь он полностью сосредоточил свое внимание на Аполлине. Он мог кормить ее киску весь день своим членом. Она прижалась к нему всем телом. «Может быть, ты заработаешь его позже, но пока». Адриан врезался в задницу Аполлины и оседлал ее. Ее задница была сырой красной с каждым ударом глубоко внутри нее. Афродита сотворила фаллоимитатор из воздуха, точную копию мужского достоинства Адриана. Хотя это и не могло сравниться с реальной вещью, но на данный момент сойдет. Она глубоко засунула руку внутрь и стала качать немного быстрее. Адриан глубоко врезался в Аполлин, и Адриан последовал его движением внутри нее. С хорошим выбором соков всех трех веял на его члене. Адриан мелькнул перед открытым ртом Афродиты. Адриан глубоко вошел в оральное отверстие Афродиты. Ее сочные губы обвились вокруг его члена. Она производила адский шум, который наверняка мог услышать любой, кто находился в кабинете прямо под ней. Независимо от того, обладали ли они суперслухом или нет, они наверняка могли услышать грязный минет. Афродита смыла все до последней капли жидкости с органа Адриана и одарила его долгим и сочным поцелуем. Адриан вернулся к вспашке Изабель, Адрианна и Аполлина всех подряд. Итак, цикл продолжался, и Адриан пробирался в тугие киски Аполлина, Адрианна и Изабель, совершая один полный цикл и смачивая свой член их соками. Затем он погрузил свой член в горло Афродиты, которая наслаждалась сладким нектаром и усердно сосала его. Это продолжалось около дюжины циклов, пока Афродита не подозвала двух сестер подойти, в то время как их мать наклонилась и милостиво трахалась. Афродита и Адрианна покрыли тело Афродиты маслами, к ее ободрению. «Подготовь мою задницу к большому финишу». О, Адриан кончил интенсивно трахать Изабелли и заставил ее кончить жестко. Ее теплые бархатистые стены прижимались к шесту Адриана, когда он качался внутри нее. Он наседлал ее оргазм и позволил ее соком испачкать его до самого конца. Афродита подвинулась и направила член Адриана себе между ягодиц. «Я знал, что ты не закончишь эту ночь без моего члена в твоей заднице», — сказал Адриан. «Моя маленькая анальная шлюха богини любви становится немного предсказуемой. Ожидаемые удовольствия все еще могут быть чудесными. А теперь засунь свой член мне в задницу и уничтожь меня, любимый».